Глава 22. Прежде чем драться, не забудь обзавестись связями. Это еще почему? Отец Бета всегда его отмазывает, так что, боюсь, в этот раз наказание будет очень строгим, сказал Мигал. Но он все равно был рад, так как все случившееся только что освободило его от тяжелого груза на душе. Даже если придется поплатиться за это отчислением, что ж. Он просто приложит все усилия, чтобы начать новую жизнь. Ван Джен похлопал Мигалла по плечу. «Эх, не умеете вы тут обращаться с подонками? То, что я с ним сделал, еще пустяк. Встреться он мне за стенами Академии, парой переломов он бы не отделался». Мигал удивился. «Неужели у Ван Джена есть какие-то влиятельные связи или могущественные покровители? Он же вроде всего лишь парень с земли. А к землянам здесь всегда относились как к сорной траве». Линда, глядя на удаляющиеся фигуры Мигалла и Ван Джена, злобно хмурила брови. Она даже не смотрела в сторону своего парня, лежащего на земле. «Говнюк несчастный! Позволил оскорбить её!» Она гордо удалилась, бросив Бета. Двое же его приятелей, даже если бы у них и было хоть какое-то чувство порядочности, все равно не представляли себе, куда его девать, такого грязного и вонючего. Некоторым женщинам нравится, когда мужчины за них дерутся и убивают друг друга. Они находят в этом особое удовольствие. Но по-настоящему они любят только себя. По щекам Бета текли слезы отчаяния, но всем было наплевать. Некому было о нем позаботиться. Событие было не то чтобы очень значительное и не то чтобы совсем мелкое, но слухи о нем очень быстро распространились по Академии. После начала учебного года это был уже второй случай, когда новичок осмелился устроить такую заваруху. Первым был Оливейдус. После того, как он избил нескольких старшекурсников черного ранга, никто больше не решался к нему подходить. Старшекурсники черного ранга из Абидана при встрече теперь называли его командиром. Сами не зная почему, они вытягивались по стойке смирно и не смели расслабляться в его присутствии. С таким извергом лучше не связываться. Лишь бы он никого не трогал, и то ладно. Вторым после Оливейдуса стал Ван Джен. Так избить человека? Это же полный беспредел. А ведь он всего лишь какой-то землянин. Сама по себе сила ничего не значит, если нет влиятельных людей, которые могут тебя защитить. Правила правилами, но решающую роль всегда играют связи. Ладно бы он был каким-нибудь выдающимся талантом, личностью, незаменимой для всего человечества. Так нет же, 7-й класс желтого ранга всего-то. Поговаривали, что кое-чей папаша, увидев, как отделали его сыночка, сразу помчался в отдел дисциплинарных взысканий, горя желанием наказать негодяя. Тем временем в западном секторе Оливейдус занимался тренировкой и одновременно слушал сводку новостей, которую докладывали его люди. Правила Академии? Да плевать на них. Оливейдус был из тех, кто везде устанавливает свои собственные правила. «Командир! Парнишка еле жив остался. Этот самый Ван Джен просто зверски его избил». Оливейдус слегка усмехнулся. «Я знаю, кое-кто из вас хотел бы помериться силой с этим парнем. Флаг в руки. Только когда он сделает из вас инвалидов, не бегите ко мне жаловаться». «Командир, с какой стати он такой бесстрашный? У Бета же отец уже больше 10 лет преподает в Академии. Это ему так просто с рук не сойдет. Скорее всего, его накажут по всей строгости и исключат. Повезет, если по-легкому. Тогда просто объявят выговор». Оливейдус помотал головой. «Я думаю, ничего этого не будет. И хватит. Идите занимайтесь своими делами». Он для развития занимался по своей собственной программе, используя гравитационную комнату. Крепкие эластичные мышцы должны сочетаться с мощной способностью X. Только так можно достигнуть наивысшей силы. В то же время человек должен обладать интеллектом, иначе это просто тупой качок, который никогда не станет сильнейшим. Ничего не зная о планах Ван Джена, Оливейдус был абсолютно уверен, что с ним ничего не случится. Этот парень, как и он сам, всегда смотрит на несколько шагов вперед и полностью контролирует ситуацию. Настроение у Оливейдуса было отличным. Когда у тебя такой противник, жить становится веселей. Что касается жестокости, Оливейдус считал, что Ван Джен из той же породы, что и он сам. Он не знал, через что прошел Ван Джен, но где-то в глубине его глаз скрывался такой же ледяной холод, как и у него самого. С виду он мог казаться безобидным малым, но если дойдет до драки, он будет таким же жестоким. Факты подтвердили, что Оливейдус был прав. Бедняге Бета придется проваляться в больнице не меньше месяца, а после выписки еще пару месяцев восстанавливаться. Не очень-то приятная перспектива. С мечтой попасть в первый класс теперь придется попрощаться. Ван Джен получил от Мигалла в подарок форменный костюм и галстук в придачу. У Мигалла была отличная комната в общежитии. Он потратил немало сил на ее обустройство и отделку, чтобы создать там домашний уют. Слава богу, у Ван Джена была совесть. И он и не подумал покушаться на его жилище. Мигаллу раньше особо не приходилось говорить слова благодарности, да и вообще он был неразговорчивым парнем. Даже когда он хотел выразить заботу и беспокойство, у него это выходило грубо, так что лучше уж и не пытаться. Сейчас его больше беспокоило, какова будет реакция руководства Академии. Для себя он уже решил. Если этот вопрос поднимется, он возьмет всю вину на себя. Все равно его репутация уже подмочена, незачем Ван Джену идти тем же путем. Тщательно прокрутив в своей голове все с самого начала, Мигал понял, что его чувства оказались правдивы. Обычно он никому не позволял издеваться над собой так, как это делал Ван Джен, но против этого парня что-то подсказывало ему, что последствия его попыток сопротивления могут быть весьма и весьма плачевны. Мигал хорошо знал, насколько силен Бета, но Ван Джен справился с ним, даже не использовав способность X. Конечно, Бета недооценил противника, но все равно сила Ван Джена была просто поразительной. Как мог такой человек оказаться в классе «Желтый 7»? Но Ван Джен и сам был от этого не в восторге. Разделение по классам делалось не на основе общей оценки силы, а на совокупности развития способностей X. А это была не самая сильная сторона Ван Джена. Впрочем, с другой стороны, какая разница, в каком ты классе? Когда Оливейдус показал характер, никто не осмелился его тронуть, поскольку он был с Убидана. Но что удивительно, Ван Джена тоже никто не тронул. Руководство Академии не предприняло совершенно никаких действий. Подрались и ладно. Даже более того, на отца Бета надавили, запретив ему впредь поднимать этот вопрос. А то что же получается? Его сын уже как-то спровоцировал драку, оказался побит, и он поднял из-за этого шум. Теперь его сына вновь избили, и он снова хочет устроить разборки. Если кто-то не умеет рассчитывать свои силы, выбирая оппонента, то нечего жаловаться. Из-за этого пошли разные слухи касательно прошлого Ван Джена. Но точно никто ничего сказать не мог. Видимо, этот парень с земли имеет какие-то связи на самом верху. Но какие? Может, он сын председателя парламента Федерации? По-любому, это не какой-нибудь оборванец. В конце концов, недолго думая, все пришли к мнению, что Бета просто доигрался. Ван Джен, конечно, понимал всю подоплеку. Это дело могло решиться и так, и этак, но тут явно вмешался Гайер. Не мог же он остаться в стороне. Однако Ван Джен ошибся. Дело вовсе не потребовало вмешательства Гайера. В руководстве Академии знали о положении Ван Джена. Уже одно то, что он, самый молодой член клуба «Кафе путешествия», выделяло его среди всех остальных. Но из-за чрезмерных опасений об этом знали только посвященные. Как говорится, вести о хороших делах не выходят за дверь, а плохие вести разлетаются на 1000 миль. Или, иначе говоря, добрая слава лежит, а дурная бежит. Особенно это касается людей, которые и так уже находятся под пристальным вниманием. «Как он мог так жестоко обойтись с товарищем по учебе?» — огорченно воскликнула Лин Лою, чувствуя себя удрученной из-за своего желания угодить деду. Мо Лин беспомощно вздохнула. Она знала характер Гайера и понимала свою подругу. Та с самого начала не хотела видеть на своей вечеринке посторонних. «Наверное, у него была какая-то причина», — только и смогла вымолвить Мо Лин. Бета ведь как раз должен был перейти в ее класс. «Ладно, давай не будем больше о нем. Я пригласила его только из-за уважения к дедушке. Встретимся, переговорим один раз, и ладно». «Ну, конечно. Разве может быть такой парень достоин моей Лин Лою?» «Эх, крошка Мо Лин, только ты меня понимаешь. Может быть, нам стать с тобой парой?» «Ого, у тебя грудь стала еще больше! Так приятно потрогать!» «Куда ты залезла, хулиганка?» Из раздевалки послышалась веселая возня.